Глава 7. Спрашивать, кто там, Онищенко не стал. Он вообще никогда не интересовался, кому открывает. В дверях стояли двое мужчин лет по 30 с небольшим. «Ага», — сказал Онищенко, наметанным глазом, определив их профессиональную принадлежность. «За мной?» «К вам», — поправил один из неожиданных визитеров и развернул корочки. Онищенко прочитал вслух. «Майор Александр Германович Дугин, Управление по защите Конституции». «Это что, ФСБ?» «Это Управление по защите Конституции», — отрезал майор Дугин. «Можно войти?» «А если я скажу нельзя?» — усмехнулся Онищенко. «Что тогда?» «Мы все равно войдем», — без улыбки ответил второй. «Это не ваша квартира». «Верно», — кивнул опер. «Проходите». На кухне Дугин вновь продемонстрировал удостоверение. Лагутенков ответил тем же. «А у меня ксивы уже нет», — саркастически изрек Онищенко. «Извиняйте, гражданин начальник, пить будете?» Гости переглянулись. «Можно», — сказал спутник Дугина. Онищенко взял еще пару стопок, наполнил. «За знакомство», — предложил спутник Дугина. «Меня зовут Михаил. А удостоверение вам вернут, Павел Ефимович. Завтра». «Да ну», — скептически проговорил Онищенко. «Может, и дело мое закроют?» «Дело уже закрыли», — Михаил откусил колбасы. «По указанию прокурора города». «Сердечно признателен», — буркнул Онищенко. «И что теперь?» «Продолжайте работать». «И что же, не будет никаких личных просьб?» «Ну, там информировать негласно о моральном и политическом состоянии оперсостава». «Паша», — вмешался Лагутенков, — «ты зарываешься». «Ничего, Игорь Геннадьевич», — сказал Михаил. «Тем более, что Павел Ефимович прав. У нас есть и личная просьба. Мы хотим знать, чем именно занимался сотрудник отдела по раскрытию умышленных убийств Филькин в день печального инцидента. Есть предположение, что нападение на него – попытка помешать проведению расследования». «Что-то он нарыл», – буркнула Онищенко. «Вы знаете, что?» «Нет», – покачал головой Михаил. «Но очень хотим узнать. Поможете?» «Помогу. Что еще?» «В ближайшее время мы, скорее всего, передадим вам, вернее, вам, Игорь Геннадьевич, материалы по гражданину Порисенко и еще по нескольким гражданам». «Материалы неофициальные, но вполне достаточны для возбуждения уголовного дела». «Добро», — кивнул Лагутенков. «Посмотрим ваши материалы». «А этот Порисенко, случайно, не на Салтыкова-Щедрина проживает?» — внезапно спросил Онищенко. «Да», — Михаил поглядел на него с интересом. «Кстати», — сказал Онищенко, — «работник ремонтной службы обычно не носит сотовый телефон вот так вот, в кармане». «Спасибо, учтем», — кивнул Михаил. «Вижу, мы в вас не ошиблись, Павел Ефимович». «Паша», — сказал Онищенко, — «просто Паша». Он хитро прищурился. «Еще по одной». В кармане Дугина проверещал телефон. «Слушаю». «Это Юра, она нашлась». «Где?» «Дома». «Все в порядке?» «Относительно». «Хорошо, подробности позже. Перезвони через 2 часа». «Ага, до свидания». «Прошу прощения», — произнес Дугин, поднимаясь. «Одна минута». Он прошел в соседнюю комнату, набрал номер. «Дугин, Герасимова нашлась. Сейчас по месту проживания». «Да, работаем. Спасибо, Андрей Ларионович. До связи». Когда он вернулся на кухню, остаток водки уже был распределен по стопкам. «Ну, за нас», — изрек Онищенко. «Выпили». «Надо бы еще за одной», — задумчиво произнес старший оперуполномоченный. «Мы пас». Дугин и его спутник синхронно поднялись. «Мой рабочий телефон». Дугин протянул Онищенко листок бумаги. «Если будут новости или проблемы, звоните». «Я тебя по косе узнал», — заявил Груз. «Знатная у тебя коса». «Не только коса», — заметил его приятель, разглядывающий Дашу через зеркало заднего вида. «Из кого ж ты такие классные трусы сняла, сестренка?» «Попался один любитель», — хмуро проговорила Даша. «Да ну, вернемся, потолкуем с ним», — Груз оскалился. «Ну и рожа», — подумала Даша, — «натуральный ящер». Ящер, впрочем, вел себя исключительно деликатно. Намеков не делал, вопросов не задавал. Вполне удовольствовался Дашином «потерялась». Даша, впрочем, по поводу груза иллюзий не строила. Если бы тот не видел ее в компании Кузякина, который в тот раз так лихо продемонстрировал свою крутизну, сейчас этот же джип, скорее всего, вез бы ее не домой, а в совсем другое место. Джип затормозил около группы местных подростков. «А ну иди сюда», — поманил одного из них груз. Подросток подошел с явной неохотой. «Чего?» «Майку сними», — скомандовал груз. «А чего я сделал, груз?» — заныл подросток. «Снимай», — сказано. Подросток неохотно стянул футболку. «Ну?» «Дай сюда». «Ты чего, груз, в натуре?» «Глохни. Скажешь, я списал с твоего налога сотню. Свободен». Футболку груз бросил Даше. «Накинь», — сказал он. «Скоро пост. Нече гиббонов дразнить».